И если бы не довольно частые и длительный перебой с горячей водой, мы все, наверное, сошли бы с ума от этой турбулентности. Но дело не в кране. Просто я негромко сказал, что ухожу. Почему-то в последние годы мне нравилось быть послушным, вежливым ребенком. Если я уходил, то независимо от того, могут меня услышать родители или нет, я говорил, что ухожу. Если просили получить вещи из химчистки, а мне было известно, что это день выходной, то все равно я шел, возвращался без вещей и говорил, что пункт закрыт. Словом, я тоже относился к родителям с безграничным доверием. Если они просили о чем-нибудь, я без рассуждений начинал выполнять их поручения. Даже если догадывался заранее, что оно невыполнимо. Так было проще, чем объяснять, что химчистка, например, в этот день закрыта, или пункт приема стеклотары в соседнем магазине давно на ремонте. Мать или отец, в этих вещах они были трогательно единодушны, сказали бы: «А ты сходи и посмотри, вдруг открыто». И я предпочитал не спорить. Я медленно спустился по лестнице и вышел во двор. Честно говоря, никуда не хотелось, и я предпочел бы сейчас валяться на своем диване и, не зажигая огня, глядеть в потолок. Но дома была мать, а скоро должен вернуться отец. Я почему-то в последнее время испытывал беспокойство, когда за стенкой находились родители. Нет, они не мешали мне, разве что мать позовет пить чай или крикнет, что по телеку показывают что-нибудь интересное. Но если у вас завелся секрет не самого высокого разбора, то вам лучше держаться подальше от людей, которым вы не хотите раскрыть этот секрет. Так спокойнее и для секрета, и для вашей нечистой совести. Поэтому в сентябре вечерами я допоздна пропадал во дворе. Я вышел во двор и вдохнул охолонувший с уже ощутимым осенним настоем воздух и пошел на зады второго корпуса, где возле серо-кирпичной трансформаторной будки, окруженные густыми кустами боярышника, стояли две грубо сколоченные скамейки и такой же дощатый стол. Здесь с полудня до сумерек играли в шашки и забивали козла пенсионеры, а потом приходили мы. Мы — это Петька, Вовка, Серега, я, Светка, Ирка и еще несколько ребят из окрестных домов. Были мы примерно одного возраста, но все из разных школ. И, быть может, именно это как-то сближало нас. Мы ничего не ведали друг о друге, кроме того, что узнавали при встречах вечерами. А вечерами нас соединяла сигарета, гитара, разговоры и шуточки. Иногда кто-нибудь приносил портативный магнитофон. И тогда весь вечер слушали Демиса Руссоса, Высоцкого, группу Deep Purple. Записи, конечно, были скверные, хрипатые и трескучие, но это не мешало наслаждаться неожиданным чувством общности и понимания друг друга. Я потом много думал об этом и с удивлением понял, что никто персонально не интересовал меня, привлекала компания. Мы были все вместе, были вроде родственников, и казалось, что Вовка, Петька, Светка и другие ближе мне, чем отец и мать. В компании почему-то обострялось ощущение нашей отделенности. Я чувствовал, что взрослые — это совсем другие люди, а мы сами по себе, мы как будто инопланетяне. И в компании я никогда не задумывался, что представляет из себя каждый в отдельности. Я тогда вообще мало об этом задумывался. Для меня все были свои ребята. Только года два назад я начал задумываться над характерами окружающих, а компания образовалась чуть раньше этого времени. Так что два лета я просидел на этих скамейках с чувством этой странной общности и в то же время отделенности от остального мира, мира взрослых. Странное это чувство. Мы, конечно, все были разными, но в чем-то одинаковыми, хотя бы в том, что нам некуда было деваться вечером. Мы сидели среди кустов боярышника, и нас радовало, что мы вместе, что впереди целый вечер, и мы чего-то ждали друг от друга и от каждого вечера. Только чего? Этого не знал никто. Но все равно было хорошо от общих шуток, которые понимались с полуслова, от общих только нам известных словечек, хотя я, честно говоря, терпеть не мог хипового жаргона. Эта блеющая смесь английского с нижегородским, вывернутые, скомканные, какие-то щербатые слова только затемняли и без того невнятные наши мысли, так что иногда трудно было уяснить смысл чьего-нибудь высказывания, и лишь по интонации можно было судить, говорит человек серьезно или шутит. Этот бараний язык вызывал во мне порой раздраженное сопротивление, и я начинал выражаться подчеркнуто правильно, даже старообразно, подделываясь под стиль писем Александра Блока. Компания тогда удивленно замолкала, а потом кто-нибудь, чаще всего Алька, говорил: «Ну, ты даешь, малыш, как по книжке чешешь». И в интонации слышались удивление и тоскливая неприязнь. Вообще-то некоторые парни в компании меня недолюбливали. Даже не знаю за что. Особенно Алька. Жил он во втором корпусе, на задах которого и был этот боярышниковый закут возле трансформаторной будки. Я помнил его столько, сколько помнил себя. Мы даже, кажется, ходили в один детский сад. Потом его определили в какую-то жутко сверхгениальную школу, где чуть ли не в первом классе проходили атомную физику и кашу для школьных завтраков варили на термоядерной печке. Ну, сначала он был парень ничего, никак не выделялся. Вместе со всеми копался в грязи на пустыре между нашими домами. Этих кустов, скамеек и клумбочек тогда еще не было. Пускал, как все, самодельные кораблики в непросыхающих лужах. Но после третьего класса он стал просто несносен, Все ребята для него были сундуками и дебилами. Конечно, дворовое наше товарищество не отличалось кротостью и долготерпением, и уже ходили разговоры, что неплохо бы вломить Альке, чтобы не очень-то задавался. Но на некоторое время затея эта как-то отложилась, потому что Алька поразил всех. Вынес из дому ножницы и полоску бумаги, перекрученную и склеенную в кольцо, и предложил нас пар любому провести по кольцу карандашную линию, чтобы она проходила только по одной стороне бумажной полоски. Несколько человек пытались проделать эту на вид простую штуку, но карандашная линия непостижимым образом появлялась на обеих сторонах бумажной полоски. Мы все были изумлены и преисполнились уважения к Альке. А когда он предложил разрезать кольцо вдоль полоски, чтобы получилось два, и Серега, высунув от старательности язык, аккуратно поработал ножницами, но в руках у него оказалось опять одно кольцо, только в два раза больше размером, то удивлению нашему не было предела, и все безоговорочно признали Алькин авторитет. А он после этого случая совсем зачванился. Но шли годы, благоустроился пустырь в нашем дворе между корпусами, подрастали и мы. Многие узнали, что показанный Алькой фокус — это кольцо Мёбиуса, один из примеров одностороннего пространства. И если честно, хоть и не все, в том числе и я, поняли, почему это самое пространство такое сумасшедшее, но уважение к Альке поубавилось, а из этой школы его, кажется, выперли в 5 или 6 классе. Он пошел в обычную школу, но не в мою, а в ту, что на Гаванской. И, говорят, учился еле-еле на троечке, но гонор у Альки остался прежний. Он никогда не упускал случая каким-то способом подчеркнуть свое превосходство над всеми нами. Хотя превосходство это, кажется, даже в его воображении становилось все менее и менее определенным. Знал Алька теперь не больше нашего. Каких-либо спортивных достижений за ним не числилось. Особенным остроумием не блистал. А мы, видя, что это самое превосходство становится все более мнимым, относились к его гонору и высокомерному тону разговоров довольно благодушно, даже насмешливо. Говорят же, что от гордости до шутовства всего один шаг. И Алька, по-видимому, незаметно для себя и для нас, сделал этот шаг. Ко мне Алька относился с какой-то особенной ревностью с тех пор, как я стал заметно обгонять в росте всех ребят. Это с Алькиной легкой руки во дворе ко мне прилепилась кличка «Малыш». Собственно, его насмешки и заставили, наверное, меня задуматься над тем, что же это за люди, мои товарищи по дворовой компании. Это было тем летом, когда я открыл для себя Александра Блока и с новым, каким-то другим интересом стал присматриваться к окружающим, открывая в хорошо, казалось бы, знакомых людях неожиданные черты характера. И вот в конце того лета между нами случилась не очень приятная стычка. Алька и раньше относился ко мне с неприязненным вниманием, а в тот тихий и сумеречный августовский вечер вся его неприязнь сразу вылезла наружу. Мы все сидели на скамейках за столом возле трансформаторной будки. Уже исполнили дважды весь песенный репертуар. Старые шуточки уже не вызывали смеха. И компания заскучала остро и неожиданной скукой. Вдруг повисло отчужденное молчание, про которое говорят «дурак родился». Кажется, все почувствовали неловкость, будто подумали друг о друге плохое. Серега с Вовкой курили на пару, передавая друг другу едко дымящую сигарету. Сашка задумчиво смотрел в стену трансформаторной будки, прижав к себе гитару. Светка теребила свой конский хвост, перекинув его через плечо на грудь. Я задрал голову, посмотрел на медленно плывущие по синему небу вытянутые серые облака и почувствовал такую тоску, что уже сил не было усидеть на месте. Встал и тихо, с каким-то извинением, сказал: «Пойду к заливу». И тут Алька прицепился со своими насмешками без всякого повода. Насмешки его всегда были однотипными, поэтому я почти не реагировал на них и больше отмалчивался, просто не знал, чем отвечать. «Ну, говорит человек, что у меня на мозге вещества не хватило, все в ноги ушло. Ну, я улыбнусь, и все. Чего тут отвечать?» А, видимо, Альку еще больше злило, что я не обращаю внимания на его подковырки. А в тот вечер он словно взбесился. Несколько раз повторил на разные лады эту свою плоскую шутку про мозги. Потом сказал, что мне нельзя долго стоять на набережной, а то корабли примут меня за маяк, свернут с фарватера и выскочат на мель. Никто из ребят даже не засмеялся, и Алькин голос звучал в общей тишине крикливо и беспокойно, будто он вовсе не шутил, а звал на помощь. Я наклонился и заглянул ему в глаза. Они были полны тревоги. Честно говоря, следовало промолчать, пощадив Алькина самолюбие. Но мстительно-злорадное чувство шевельнулось во мне. Я понял, что Алька — вредный, завистливый и жутко трусливый таракан, и мне ничего не стоит двумя словами уничтожить его. Может быть, именно поэтому нужно было не трогать его, и я хорошо почувствовал все это, но подлинно желание отомстить пересилило. «Слушай, Алена», — негромко сказал я, «если ты проходишь у меня под мышкой, то это не значит, что ты крупный мыслитель, а только говорит о том, что ты болел рахитом и с детства недоразвит». «Честно говоря, я не ожидал такого эффекта от своих слов». Алька вскочил, будто ему под зад подставили горящую зажигалку. В то лето такая шуточка была модной. «Ты же кретин! Тебя в зоопарк надо, в обезьянник!» — заорал он. А мне стало не по себе от его оскаленных зубов и бледности. Даже в сумерках, ясно проступивший на узком злобном лице. И чтобы скрыть свою растерянность, я улыбнулся.